Тетка с ниткой. Еще такой был случай с больницей. Уже в другом городе, в другое время, мне уже было лет 7. Может, 8, или даже больше. Мы снова жили на Урале. Летом, когда пух уже не летел, но все было еще таким свежим, мы шли с мамой по Победе. Это была красивая улица, тенистая. И какая-то очень ладная. Ходить по ней было приятно даже в жару. Я шел рядом с мамой, старательно перешагивая трещины в разноцветном асфальте. Маме было немного неспокойно. Она только что разговаривала о чем-то с тетенькой из института, которой я всегда жутко завидовал. У нее был ключ от чудесной солнечной комнаты, где на обожженных столах невероятной длины были расставлены странные стеклянные вещи. Круглые и плоские, надутые перетекающимися друг в друга пузырями, завитые в спирали. Это называлось кафедра или лаборатория. Когда я смотрел на эти невозможные штуки, мои глаза словно заскакивали меня внутрь, и я, превратившись в невесомую каплю с замирающим сердцем, скользил по их восхитительным правильным куполам, огибал конусы и сферы, влетал в ускоряющую головокружительную спираль и вылетал из нее втрое быстрее, проглатывая восторженный визг. Казалось невозможно не быть счастливой, обладая такими сокровищами. Та тетенька от чего-то счастливой не была. Видимо, от того, что она совсем не пользовалась своим баснословным выгодным положением, а все больше сидела в комнате, где был чайник с креслами и высокими белыми шкафами. Они с мамой пили там светло-желтый чай и тихо говорили о какой-то непонятной ерунде, постоянно упоминая «парт-конференцию», «до обкома дойдем» и «подавятся сучки». И этот обком казался мне загадочным замком высоко в горах, с высокими сиреневыми башнями. И я представлял, как мама с этой тетенькой лезут к нему по тропе. В синих спортивных костюмах, косынках и, наконец-то, улыбаются. Они суют конфету и не выпроваживают меня в пахнущий просторным линолеумом коридор, чтобы вновь тревожно зашелестеть за белой, дребезжащей всеми стеклами дверью. Мы шли из института и уже почти дошли до нашего поворота на Советскую. Но мама вдруг поглядела на часы и нерешительно замедлила шаг. Я понял все. Сейчас мы зайдем в поликлинику, и я опять буду слоняться по ее этажам, пока мама будет говорить с докторшей тете Ритой на втором. Точно. Так, сына, давай-ка забежим, пока у Ритки обед не начался. Озабоченно произнесла мама и потащила меня через улицу. Я пообещал, что никуда не денусь, и пошел по прохладному коридору, разглядывая на стенах плакаты с болезнями. Народу непривычно мало. Даже у высокой стойки регистратуры никто не требует карточку или талончик на завтра на 7:10. Я несколько раз подпрыгнул у стойки, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь. И чуть не заорал, когда с той стороны на шум вылезла страшная рожа, багровая, с растрепанным пучком белой пакли наверху. Может, мне тогда только показалось, но проверять я не стал, дунув по прохладному коридору на второй. На втором было не так прохладно. Воздух заметно теплее и больше пыли. Посреди этажа темный коридор раздувался в зальчик с пыльными фикусами и пальмами. И там в огромном окне лился целый водопад солнца, сразу, правда, становящегося из веселого и уличного каким-то бледно-больничным, и в то же время режущим, как натертый лук. Приближаясь к зальчику из тьмы, я тут же попал под очарование приветливо кружившихся в солнечных лучах пылинок и захотел присесть и вдоволь насмотреться на них. Чтобы не идти просто так, оставшиеся десяток шагов я раскинул руки и полетел над клетками половой плитки, представляя, что эти огромные поля далеко внизу, а я тот самый бесстрашный самолет из «Иду на грозу» с двумя мощными моторами на каждой руке. Я зарычал своими турбинами и ловко лег в правый вираж, но тут же осекся и опустил руки. На меня обернулись два бледно смазанных блина. Кто-то сидел у ближней ко мне стенки зальчика и увидел, как я притворяюсь самолетом, будто сопливый детсадовец. «Ну и ладно», — подумал я, покраснев и насупившись. «Вот подумаешь, большое дело». Дойдя до стульев напротив, я вскарабкался на второй от края и сел как положено, продолжая бурчать про себя, шевеля губами, стараясь не смотреть на этих теток, так не кстати оказавшихся свидетелями моего неприличествующего, превходящему аж во второй класс поведения. Зато у меня папе майора дали, а мама кандидат, вот. И вообще я скоро в деревню поеду, на поезде». Прикинув шансы этих теток на то, чтобы просто попасть в куманевку, я смотрел на них уже поспокойней. Видели они, подумаешь. А вот в коровник их кто пустит? Не говоря уже о коноферме. Шиш им на рыжике кататься, никаких карасей, никакого французского кино в совхозном дом культуре. Тут их уже стало даже жалко. Как это не попробовать хотя бы раз в жизни угостить рыжика соленым хлебом? Это же даже лучше, чем летать на самолете. Поняв, что даже просто погладить рыжика теткам не светит вообще никогда. Никогда. Представить страшно. Я отнесся к ним совсем по-другому. Внимательно их разглядев, До этого я как-то жмурил глаза, боясь посмотреть в их сторону. Мне казалось, что тетки вытаращились на меня и возмущенно переглядываются в осуждении моего легкомыслия. Я обнаружил, что они давно забыли о моем существовании. Это чувствуется, когда человек помнит о твоем присутствии, даже не глядя в твою сторону. Так вот, тетки меня не видели. В смысле, совсем вообще. Как я это понял? Не помню. Помню только совершенно четкое ощущение. Пока сидишь, они тебя не заметят. Они почему-то не могут посмотреть в твою сторону. А если я пойду? Задал я мысленно вопрос неизвестно кому. Ну, если пойдешь, тогда, конечно, заметят. Ответил непонятно кто и показал мне картину. Я весь такой прилизанный, как октябренок из родной речи. Подхожу и встаю рядом с тетками. И получается так, как будто я появляюсь из ничего. И тут сразу видно с тёткиных глаз, как она пугается, и то, что видно из ее глаз, вспыхивает по краю желтым ободком испуга. «А вот это желтое, это чё?» Спросил я у непонятно кого, чувствуя при этом, что это как бы игра. Если спрашивать у непонятно кого, твердо зная, что он здесь и просто прячется, то он как бы обязан отвечать. Но это почему-то очень нехорошо. И еще я собрался потом спросить у него, а почему это нехорошо? Но забыл и так и не собрался. «Желтое – это человеческое. Оно поверху, на большом. Оно гуляет». Сказал непонятно кто, и я прекрасно понял его тогда. Мысли о том, чтобы поговорить с непонятно кем, у меня почему-то не возникло. И я приготовился немного поскучать, пока воздух между зальчиком, где мы с тетками сидели друг напротив друга, и пустым коридором не станет снова таким же. И тогда я смогу слезть с жаркого и уже взмокшего под моей задницей дермантинового стула, а какой был прохладный, и отправиться на лестницу посмотреть чего-нибудь еще. От нечего делать я залез пальцем в облупившуюся трещинку на дермантине. Там внутри был очень интересный на ощупь конский волос и уставился сквозь склонившиеся друг к другу теток в полголоса что-то говорящих. Вдруг после того, как левая тетка переложила сумочку с колен на соседний стул, я понял, левая тетка не такая. Ну, не совсем не такая, мне случалось видеть вообще не таких. Взять хотя бы того черного мужика из 5-го маршрута в прошлом городе, а немножко не такая. Я сделал какую-то штуку, не знаю как, но иногда это получается. Когда вместо людей и предметов являются такие фигни, как елочные фигурки космонавтов, сделанные из ободка вокруг газовых язычков из конфорки. Не такая тетка была, как гитара. А та, что сидела рядом, была как обычная. Эта картинка без фона несколько раз мелькнула, и все. Я перестал ее хотеть, потому что, когда делаешь это, в голове за глазами сильно жужжит. И устаешь так, будто целый день играл в ляпы. Тут я услышал, как тетки разговаривают, и обрадовался. Можно же сидеть и послушивать, все будет не так скучно. Как обычная тетка сказала, не такой. «Да ну вот еще». «Да что ты как рохля-то? Кто о тебе подумает, скажешь тоже?» Ответила не такая, пристально изгибаясь в сторону, как обычной. Вторая тетка что-то ответила, но меня полностью захватило замеченное. Оказывается, не такая одновременно с разговором делала что-то еще. Я тут же вновь перестал слышать их голоса и сосредоточился на том, что заметил. Замеченное ввергло меня в ужасное, другого слова не подобрать, сомнение. Очень ярко чувствовалось, что она убьет меня, если я не пойму. Но страшно почему-то не было, вообще ни капельки. Ёрзая на стуле, я пытался понять, что же делает не такая, ведь она вроде как ничего не делала. Но с другой стороны, я в тот момент вспомнил, как уже 1000 раз видел такое. Люди часто делают это друг с другом, практически постоянно. Однако мои попытки понять скользили по непонятному, как кошачьи когти, тщетно скребущие по длинным полосам крышной жести. И я без страха, но с тяжелым унынием понял, что проиграл, и сомнение сейчас разорвет меня на кусочки. Но не такая тетка помогла мне. Она сняла с цыплястого подола своей длинной юбки коротенькую белую нитку и сильно толкнула голову своей собеседницы от себя в сторону коридора. «Ты чё так сильно?» – прорвалось наконец раздувавшее мою голову. «Если сильно, она сразу повернется обратно и увидит». От облегчения я даже не заметил, что я как будто за не такую, хотя она делала плохое. Не такая ловко накинула нитку на юбку собеседницы и быстро села так, как будто ничего не сделала. «Ух, хитрюга!» Недовольно прогудел я себе под нос, так как принципиально не пользовался тогда специфическим лексиконом, крепко выученным в прошлом городе. Изогнуто вороватое движение не такой тетки как-то сразу рассказало мне о ней. Я почуял запах, как пахнет у нее дома в ванной, и про птиц, которых она видела в детстве. Это было красиво, как-то тревожно и красиво. У нее в детстве менялась жизнь, и ее куда-то везли. Рано-рано утром поздней осенью, и она смотрела в холодное окошко маленького автобусика на мерзлую пашню и голые тополя лесополосы вдалеке. Вдоль дороги стояли огромные решетчатые башни ЛЭП, и на проводах сидело много птиц, и маленькая, такая же, как я перед школой, девочка смотрела на этих птиц и хотела быть с ними, а не ехать туда, куда ее повезли чужие люди. Еще у тетки не было мужа и детей, и она здорово обижалась за это. Тут я ее хорошо понял. Да, с детьми гораздо лучше, чем без. И с мужем тоже. Вон мама, как она радуется, когда мы с папой покупаем ей мороженое в парке. И духи на 8 марта. И как проще ходить на базар, ведь одной много не дотащить. Уплюхайся! Вспомнил я словцо бабы Кати Кондрушиной. Не такая делала свое плохое из-за всего этого. Но чего она пыталась добиться, я не понимал. Какая ей может быть польза, если эта, как обычная тетка, будет теперь болеть сильнее? Все равно же вылечится. Ведь вот она, больница. Тут ходят доктора. Они возьмут и вылечат эту тетку, и все будет зря. И то плохое, что началось этой ниткой и тянется из живота не такой, она тоже никуда ведь не денется. Она же не уменьшается. И не такая. Не может не замечать, как издалека тянется эта штука с того кусочка мела, который уже большая, но еще с косичками не такая, сломала особенным образом, когда злилась на какого-то парня из-за дурацких танцев. От этого я забыл о тетках и стал думать о взрослых вообще. Как они странно ведут себя иногда. Вот те же танцы. Дурацкое ведь занятие. А как они из-за него нервничают. И вспомнил, как в начале этого лета маленький краснолицый начштаба дядя Витя Соснин чуть не подрался с папой из-за этих танцев. И они вышли на балкон второго этажа дома офицеров. Но пришел длинный гопчик, который ездит на газике с командиром, и они помирились. Тут я заметил, что воздух снова стал таким же, и я со стремительно ослабевающим чувством брошенного на полдороги дела соскочил со стула и пошлепал сандалями по коридору, так как скоро должна была выйти мама.